В воротах королевской коллегии геральдики открылось зарешеченное окошко. Послышалась какофония гогота и хрюканья. — Да? — спросили оттуда. — Чего желаешь ты, о путник? — Я капрал Шнупс, — ответил Шнобби. За решеткой появился глаз. Он обозрел с ног до головы чудовищное и наводящее ужас творение богов капрала Шнопса. — Ты бабуин? Потому что мы заказывали... — Нет, я пришел насчет какого-то гербария, — ответил Шнобби. — Ты? В голосе ясно слышалось, что на свете существуют различные градации благородства происхождения от короля до простолюдина. Но для Шнопса придется изобрести совершенно отдельную категорию, возможно, что-нибудь вроде просто бабуина. — Мне велели прийти, — уныло сказал Шнобби. — Это насчет кольца, которое у меня есть. — Зайди с черного хода, — приказал голос.